Дом Джеронима Конте. Джеронима шел по коридору своего дома со своим помощником, головорезом по кличке Демон. Они осматривали помещение. «Босс, система установлена. Нажатием этих кнопок на пульте вы можете блокировать двери в доме, а также окна. На них установлены решетки, которые выдвигаются. С виду их незаметно, они скрыты, пока вы не активируете их», — сказал Демон. «Хорошо. Лишняя защита мне не помешает». Прозвучал звонок на телефон Демона. На ходу взяв трубку, он выслушал разговор, после обратился к своему боссу, который задумчиво глядел на картину с изображением старика. «Босс, на наших напали мексиканцы. Мы потеряли 5. Указательным пальцем, показав на картину и обратив свой взгляд на головореза, он спросил: «Как думаешь, кто это?» Демон посмотрел на картину. Увидев там сидящего старика с пустым взглядом и будто пытаясь угадать, кто это, произнес: «Босс, не смею предположить даже, но позвольте узнать, кто это». «Мой дед», — твердо произнес Джеронима. «Хороший, наверное, был человек. Он был идиотом, и его пристрелили». Неестественно улыбаясь, ответил Джеронима. «Почему же? Нажил много врагов. Я не хочу закончить так, как он. Поэтому не дам себя убить. Я глава своей семьи. Я из клана Черного Орла. Никто не смеет ко мне даже притронуться. А за эту потерю мы отомстим». «Да, босс».